Глава шестая. Косморейнджеры. Крепче упор! Вы дохлые кролики! Отдача базуки — это вам не пуп по пальмам царапать! Полетите в три кульбита, руки-ноги отстегнутся, потом мамаша вас на каталке всю оставшуюся жизнь возить будет! И жизнь эта будет короткой! Сержант Грей, высоченный чернокожий дядька, издали напоминавший рояль, который по каким-то необъяснимым причинам стал вертикально, в выражениях стесняться не привык. Тем более, работая с новобранцами. Начинающим космическим рейнджерам он поблажек давать не собирался. Сегодняшнее занятие на полигоне было посвящено овладению навыками стрельбы из суперсовременной базуки М-200. Реактивные снаряды этой машинки способны поражать цели на расстоянии от 10 метров до 5 километров, на высоте от 3 метров до километра. Цель при этом могла перемещаться со скоростью до 2000 километров в час. Самые совершенные системы наведения позволяют распознавать мишень практически в полной темноте, в любых погодных условиях, при воздействии самых разнообразных электромагнитных полей, в широком диапазоне гравитационного воздействия. При этом базука для космических рейнджеров очень легкий инструмент, созданный из пластиков последнего поколения. Ее вес в снаряженном состоянии не превышает 1,5 килограмма. Но отдача от выстрела реактивным снарядом все-таки не рассчитана на 12-летних ребятишек, тем более не самого спортивного телосложения. Краткий инструктаж, размещение на линии огня. Выпущены летающие мишени, траектория движения которых напомнила Мишке об атаках щитожаб в компьютерной игре. Команда сержанта Грея. Результаты получились весьма разнообразные. Курсанты Нгуен, Синг и Одем Винге полетели вверх тормашками, давая повод сержанту разразиться громкими проклятиями. Коренастый Ким на ногах устоял, но его мишень оказалась невредимой. Микки отдача базуки усадила на его пухлую задницу. Зато ракета курсанта из Финляндии попала в цель. Но сержант Грей был таким попаданием очень недоволен. На воздух взлетел старый танк «Абрамс», располагавшийся на соседнем полигоне. «Ты, рыжий балбес! Этот заслуженный танк должны были уничтожить завтра курсанты Вестпойнта! Тебе же говорили поражать летающие мишени в секторе 90 градусов по направлению к югу!» Зато Саша, Оксана и Мишка с заданием справились блестяще. Их враги разлетелись на куски и обрушились на землю. А стрелки остались стоять на ногах. Даже, казалось бы, хрупкая девчонка, благодаря правильно выбранной позе, умудрилась остаться в вертикальном положении. Инструктор по этому поводу не сказал ни слова. Он не привык хвалить новобранцев. Но те, кто хорошо знал сержанта Грея, могли бы сказать славянскому стрелковому братству, что отсутствие язвительных комментариев из уст бравого вояки уже само по себе должно означать высшую похвалу. «Вставайте вы, падаль для койотов! Готовьтесь к отражению повторной атаки!» — скомандовал сержант. Учения продолжались. Вечером инструктор доложил начальству о результатах. «Эти черные парни, сэр, никуда не годятся! От базуки они летают, как колибри от вентилятора! Полоса препятствий в самом облегченном виде не для них! Дохнут на полпути!» «Я их через 2 часа вообще в казарму отправил! У них там в Индии!» «Они из Бангладеш, Вьетнама и Нигерии», — поправил сержанта мистер Браун. «Один черт, сэр! Из Индии они или из Африки! На родине ребят кормили плохо! Нехватка белковой пищи не способствует наращиванию мышечной массы, а заодно негативно отражается на остроте зрения, так что заниматься с ними абсолютно бесперспективно!» «Отправлять их на бурую значит обречь на верную смерть. И не только их, они станут обузой для всей команды. Я за немедленное отчисление черных ребят». «Хорошо, сержант, мы обязательно учтем ваше мнение. А что скажете об остальных?» «Кореец – парень старательный и выносливый. Но очень большой минус – плохая реакция. Как только мы снизили стартовую скорость выброса летающих мишеней, он стал попадать. Но, сэр, щитожабы на бурой летают именно с такой скоростью, которая была задана изначально. Так что у этого парня тоже маловато шансов. А этот, который мешок свинятины...» Сержант Грей поморщился, вспоминая Микки. «Он хуже всех!» что вас в нем не устраивает. Если коротко, сэр, все. Ни выносливости, ни реакции. И самое главное, полное отсутствие боевого духа. На полосе препятствий он, проползая под заграждением из колючей проволоки, умудрился зацепиться своей жирной задницей за колючку. О, орал так, что я вспомнил большой пожар в Гарлеме 2018 года. Тогда 40 пожарных машин подняли вой примерно такой же интенсивности. «Подбегаю! Он мне свой поцарапанный филей чуть ли не под нос сует!» Отправил его к фельдшеру. Тот потом рассказал, что когда вводил ему противостолбнячную сыворотку в поврежденное место, то получил при этом шумовой шок, грозящий временной глухотой на протяжении как минимум 3 дней. «Может быть, это симуляция с целью избежания отправки в рискованную экспедицию?» — поинтересовался мистер Грин. «Нет, сэр! Просто этот парень — полная размазня. Я таких сразу вижу. Толку от него никакого не будет». «Хорошо. Кто тогда остается?» «Двое парней из России». «Один из Казахстана», — уточнил мистер Браун. «Не вижу особой разницы, сэр. Эти парни показали себя очень неплохо. Один поразил 11 мишеней из 13, другой — 10. На полосе препятствий я их пытался погонять как следует. Ребятишки оказались выносливые, по-хорошему злые. Селенок уже не осталось, но стараются, бегают, прыгают, ползают. Не жалуются, не скулят. Из них будет толк. Если выживут, я из них через 3 года смогу сделать настоящих морских котиков». «А что вы скажете о девочке?» — спросил мистер Грин. Сержант замялся. «Видите ли, сэр, здесь ситуация очень неоднозначная. Ее результаты на стрельбище меня просто поразили. 13 из 13! 100%! Я такого никогда не видел, чтобы человек, первый раз взявший в руки базуку, палил из нее, как Клинт Иствуд в старинных вестернах. Полоса препятствий тоже очень неплохо. Девчонка жилистая оказалась. От парней, тех русских, конечно, отстала, но корейца обошла. А когда жирный на колючке повис, видели бы вы ее физиономию. Ха! У нас в Гарлеме на дискотеке драки частенько случались. Во время одной такой потасовки парень моей сестры под стол залез. Так наша Дженни его оттуда за ногу выволокла, дала пинка под зад и в бой отправила. А парень тот комплекцией с Тайсона был. Так вот, у девчонки этой из России. Из Украины! Хором поправили Грея, Браун и Грин. «Неважно! В общем, у нее было такое же выражение лица, как у Дженни, за секунду до того, как она вцепилась зубами в лодыжку своего Тайсона. А это характер!» «И что же тогда вызвало у вас сомнения? Отличные стрелковые навыки, выносливость, бойцовские качества. Чего вам еще надо?» — поинтересовалось начальство. «Как бы поточнее выразиться», — задумался сержант. «Слишком тонкая нервная организация. Ничего конкретного, но моя интуиция подсказывает, этот фактор может стать решающим в критической ситуации. Помню во время рейда в Венесуэлу в 2015 году, помните, когда мы Уго Чавесу революцию устроили? Была в нашем отряде одна девчонка, мексиканка. Кончита ее звали. Боец была высший класс. В рукопашной запросто могла руки сопернику оторвать. Но подвела ее слишком тонкая нервная организация. Зашли мы в одно селение в джунглях. Огнеметами, как положено, по хижинам. Так она бросилась спасать морских свинок, которые в одном доме в клетке сидели. Туземцы их для праздничных обедов держали. А Кончита, в силу тонкой нервной организации, их визг стерпеть не смогла. Закончилось все печально. Ожог 80% тела. Спасти ее не смогли. Что-то подобное я в этой девчонке чувствую». «Спасибо, сержант. Мы обязательно учтем ваши рекомендации. Можете идти». Мистер Грин кивнул инструктору и подождал, пока младший чин покинет помещение. «В принципе, с отсевом мы почти определились. 4 отправляем домой, корейца оставляем в резерве. Что будем делать с девчонкой?» «У меня есть одно соображение, сэр», — отреагировал мистер Браун. «Я тут внимательно изучил досье сержанта Грея. Там имеется один любопытный факт. Дочь сержанта трагически погибла в случайной перестрелке во время ограбления магазина. Девочке было 12 лет, так же, как и нашей курсантке». «Да, старые вояки иногда бывают на удивление сентиментальными». «Тонкая нервная организация», — усмехнулся мистер Грин. «Хорошо, теперь мне все ясно. Девочка остается в основной группе. Продолжайте тренировки». На следующий день команда будущих Космо-Рейнджеров была сокращена ровно в два раза. Нгуен, Синг, Одем Винге и Микки за счет правительства США посетили Диснейленд и музей НАСА на мысе Канаверал, затем были отправлены по домам. А для оставшейся четверки наступили дни напряженных тренировок. Занятия на стрельбище и полосе препятствий чередовались с учебой в лабораториях, где ребят инструктировали, как обращаться со сложным телеметрическим оборудованием, аппаратурой для сбора и обработки информации, о химическом составе почвы и атмосферы чужого мира. Им рассказывали об особенностях поведения животных бурой планеты. Тренажеры 5D помогали осваиваться им в самых необычных ситуациях. Атака стаи щита жаб, внезапно налетевший ураган, землетрясение магнитудой 10 баллов. Испытанием был подвергнут и Безил. Тренажер имитировал природу бурой абсолютно достоверно. Кот действительно поверил в реальность всего происходящего. Наблюдателей поразило поведение отважного земного хищника. Безил не стал впадать в панику, когда на него спикировала огромная щита жаба. Он до последнего момента следил за ее полетом, а затем неуловимым движением отскочил в сторону. Хищница врезалась в землю. «Твой кот просто чемпион по прыжкам в сторону!» — восторженно сообщил Мишке ассистент, проводивший занятия на тренажере. «Поживешь в нашем детдоме хотя бы недельку, станешь чемпионом еще и в беге по потолку!» — пробурчал польщенный Мишка. Так прошло 10 дней. Мистер Браун доложил мистеру Грину о том, что группа юных Космо-Рейнджеров готова к старту.